Наконец все разбились на пары, и перед станцией метро остались двое. Я и какая-то приземистая девица в мешковатом пальто и берете. Мы долго и недружелюбно оглядывали друг друга. Я подошел к ней. Это была Тамара. «Если Тамара такая, то какая же Люся?» — подумал я и решил плюнуть на все и исчезнуть, но почему-то не смог. Вскоре к нам присоединилась и Люся, маленькая толстушка с русой челкой. «Ну ладно», — сказала Тамара мрачно, — «поехали за Виталием. Вот такси». Честно говоря, я предполагал добраться до Виталия на метро, но спорить не решился. Мы доехали до Калужской заставы. Девочки остались в машине. В лифте я решил, что сейчас самое время задать дёру, но не смог. Виталий лежал на диване, совершенно пьяный. Гостей уже не было. Какая-то старуха подтолкнула меня к двери. «Давай, давай, отседова!» «Виталий!» — крикнул я. «Ку-ку!» — сказал он, не открывая глаз. «Мы приехали!» — крикнул я. «У меня нет денег!» «Ку-ку!» — сказал Виталий, а я очутился за дверью. Выходя из подъезда, я подумал, что теперь-то самое время убежать, но пошел к машине. «В ресторане и без Виталия хорошо», — сказала Тамара. «Давай, шеф, в гостиницу «Ленинградская». Там ресторан что надо». «Денег у меня какая-то жалкая мелочь, едва на такси». Тамара мрачно молчит. Чем-то я ей отвратителен. Люся вздыхает и иногда произносит отдельные слова, вроде «А вот комиссионка», или «А здесь Санька живет», или «Гляньте, дур какая, по лужам бежит». «Боюсь, что места в ресторане, как всегда, не будет», — сказал я. «А ты не бойся», — сказала Тамара. «Швейцару дашь — и будет». «Надо бежать», — подумал я, утирая холодный пот. «То есть даже не бежать, а выйти из машины и спокойно уйти. Гуляйте сами». Молодая женщина сидела в машине рядом. В полутьме она казалась прекрасной. Надо ведь что-то сказать ей полушепотом, взять за руку, чтобы она оттаяла. У нее тоже трудное положение. Кто я? Зачем? Я прикоснулся к руке Тамары. Она ее отвела. Такси остановилось у ресторана. Толпы не было. С неба сыпалась какая-то гадость. Я расплатился почти всем, что у меня было. Осталась ерунда. На бутылку самого дешевого сухого. Хоть бы нас не впустили. Громадный мраморный зал ресторана был почти пуст. Играл оркестр. Метродотель очень любезно завел нас в отдельную кабину. Я утирал пот. И тут же перед нами возник молодой официант. «Так», — сказал я лениво и по-хозяйски, — «я думаю, что нам хватит бутылочки сухого вина и немного яблок, что ли. Будем танцевать». Он хотел было идти, но Тамара его остановила. «Погоди, шеф, погоди», — сказала она. Ее пальчик с облизающим маникюром забегал по меню. «Давай так, неси семгу, колбаски вот этой, помидорчики есть?» «Давай тоже. Сыру давай тоже. Это на закуску. Да еще салатику захвати». «Что-то ты размахнулась», — засмеялся я. «А что ж, голодными сидеть?» — сказала Люся. «Теперь», — сказала Тамара, не обращая на меня внимания, — «давай так. Водочки графинчик похолодней. Ну, сам знаешь, ситуро. Теперь горячего. Горячего давай котлеты по-киевски». «Кофе?» — спросил официант бесстрастно. «Ну да», — сказала Люся. «И мороженого». Он ушел. Мы сидели молча. Люся выглянула за занавеску. «Танцуют», — сказала она. «Одна пара. Танцевать не умеют, а тоже. А юбку какую надела? Умора. Погляди, Тамар». «Да ладно», — сказала Тамара. «Ну и Виталий», — сказал я, чтобы поддержать разговор. «Хорош». «Да ладно», — сказала Тамара. «Виталий, Виталий, сидишь и сиди». «Что же делать?» — подумал я. Но тут появился официант, и наш стол затрещал. Он, мерзавец, не забыл принести и мою бутылку сухого, и яблоки, и еще по собственному почину вазу с дорогими конфетами, и сказал, обращаясь, конечно, к Тамаре: «Думаю, не помешает для общей красоты». «Сойдет», — сказала Тамара.